Глава 13. Последующие несколько дней все мы активно занимались учебой и строительством. С помощью ведьм быстро возводился ангар и вставал новый заборчик. Была проделана выемка для будущего русла реки. Инквизитор настоял: раз уж мы решились прокладывать ее через мои земли, то нужно построить и небольшую водяную мельницу. И для дела полезно, — поддержал его Хайвер. И в план была внесена мельница. Я не спорила с инквизитором, понимая, что правда в его предложении есть. И мельница будет нужна в моем хозяйстве. Зила продолжала показывать и объяснять малышам заклинания и историю стран. Я учила их природной и стихийной магии. Иногда к нам присоединялись ведьмы, показывая те или иные заклинания и помогая в практике. Колдун Арисии проводил уроки по темной магии, но я начала замечать, что его взгляд то и дело соскальзывал на руководящую стройкой ольху. И хотя старшая ведьма на людях и сторонилась колдуна, но все чаще я видела ее заинтересованный взгляд и странный глубокий блеск глаз. Да и о жене Арисии со мной больше не заговаривал, хотя я-то помнила об уговоре. Дважды летала в город, расспрашивая и узнавая о местных вдовах или старых девах. Совсем молодая, да и никогда не замужняя, разве взглянет на него? А разве он согласится на вдову или старую деву? Я даже обратилась в справочную службу города, и мне любезно помогли составить список всех незамужних девушек и женщин города. И теперь по ночам я читала, сопоставляла и прикидывала, кто из свободных от отношений горожанок мог бы понравиться Арисию и оценить колдуна по достоинству. А тех у него было достаточно. Нрав оказался веселым и открытым. Руки и язык откуда надо росли. Пошутить умел и в хозяйстве помочь. Хороший мужик, разве что маленький. Да слава за ним темного и угрюмого слыла. Но я надежды не теряла. И о тех, кто казался мне достойными кандидатурами, рассказывала Арисию. Колдун морщился, взгляд отводил. А однажды вечером, когда я зачитывала ему об очередной возможной даме сердца, вздохнул и как-то тяжко сказал: «А может, ну их, городских, сам найду ту, кто душой ко мне ближе». Я удивленно уставилась на колдуна. «Как же, Арисия, я обещала. Вы свое обязательство выполняете, так позвольте и мне не оставаться в долгу». Арисий головой косматой кивнул и дальше слушал. Морщился и редко выдавал: «Кто там следующее?» А следующее снова ему не нравилось. И мой список медленно подходил к концу. А возможную избранницу мы все еще не нашли. Инна и за эти дни значительно выросла. В сидячем положении она головой доставала мне по плечи. В дом входила уже осторожно, прижимая к себе крылья, то и дело что-то ими задевая. Пришлось убрать все статуэтки и вещи из прихожей. Спать ей пришлось уже на полу, где мы расстелили матрасы, положили ей подушку и одеяло. Инна и тяжко вздыхала, но не сопротивлялась. Мы все ждали, когда кончится строительство ангара. А шло оно очень быстрым темпом. Спасибо ведьмам. Уже стены и крыша были, оставались внутренние работы. Инквизитор после моих котлеток своевольно взялся за готовку. И стабильно ближе к обеду восклицал: «А что сегодня будем есть?» Подмигивал малышам. Тем кухня Арла нравилась, и они тут же начинали предлагать различные блюда. Инна и переводила. А я в душе радовалась, что все мы так сплоченно работаем. Разве что страсть инквизитора к готовке начала вызывать неподдельный интерес моих работников. Я видела, как они шушукаются, да про себя посмеиваются, в очередной раз заприметив дракона в фартуке. Но объяснять ничего не хотелось. Работа идет, и ладно. На пятый день ближе к обеду от занятий с детьми меня отвлек Хайвер. «Леди Алисия, мы в это время сидели с детьми подаркой. Там женщина пришла. Рыдает, плачет, говорит, вы прокляли ее». Я удивилась. Уж и не припоминала, когда последний раз кого-то проклинала. Оставила детей с Зилой и Арисием и направилась к домику. Там на кухоньке инквизитор, бросив головку, отпаивал водой зареванную женщину. Она всхлипывала, размазывала по лицу слезы и все повторяла: «Разве ж я что плохое сделала нашей ведьме? чем перед ней виновата? За что такая кара мне?» Женщину я сразу узнала. С приятными округлыми формами, длинной русой косой. Это была жена фермера Пирса, звали ее Нанси. Та, едва увидев меня, уронила бокал с водой и, соскользнув со стола, хлопнулась на колени, приложив руки к груди и заголосив: «Матушка Алисия, да за что ж такое наказание мне? Чем не угодила, чем обидела? Скажи, в чем моя вина перед тобой? За что наказываешь?» Я прошла и, взяв Нанси за плечи, заставила подняться, заметив при этом укоризненный взгляд инквизитора, смотрящего на меня. «Не стоит обвинять», — нахмурилась я. «Ничего я этой женщине не делала». «Да как же!» — выкрикнула та, вцепившись в мои руки и стараясь заглянуть в лицо. «Прокляли! Еще и как прокляли! Мужа моего от семьи отвадили! Да ведомым к другим женщинам сделали!» У Арла одна бровь изумленно изогнулась. Укоризна их взгляда пропала, сменившись искренним удивлением. Он даже сковороду отставил и с интересом начал вслушиваться. А у меня волосы от изумления приподнялись. «Вы что-то путаете?» — начала пораженная я. «Зачем мне вашего мужа от семьи отваживать? Да перестаньте вы причитать, Нанси! Расскажите, в чем дело?» Я мягко усадила женушку Пирса на стул. Сама села напротив. «Успокоительный сбор сделать?» — нежненько спросил меня Арл. Кивнула. Он заторопился заваривать травки. А Нанси стала рассказывать. «После того, как вы у нас на хозяйстве были, на следующий день все и началось. Прямо с утра. Работников у нас много. Большинство девчата, они с коровками лучше справляются. Всяких возрастов есть и молодухи, и те, кто уже в возрасте. Оттого и совсем стыдно. В глаза людям смотреть немощно. Пирс словно с цепи сорвался, ни одну не пропустил. И доярок, и дворовых помощниц. Я когда с первой-то его поймала, он каялся, говорил, мол, нечистая попутала. Я девку ту с глаз вон уволила. А через час с другой на сеновале его мужики застукали. А та замужняя и муженек в нашем же хозяйстве. Чтобы скандал замять, я им денег дала, да и тоже уволила». Гостья зарыдала в голос. Арл сунул ей в руки кружку с дымящимся отваром. Она с трудом сделала глоток, другой, третий, схлипнула, вытерла слезы и начала говорить более спокойно. «А потом еще и еще. Уже работники его приводили, следить за ним начали. А он домой попадет, поест, попьет, ко мне ластится. А я ведь не хочу, зла на него, а отказать не могу. Словно сила какая-то меня к нему тянет. Он меня приласкает и снова уходит». Нанси раскраснелась, руки ее тряслись. Я, кажется, начала понимать, в чем дело. «Ну ладно, да ярки, да рабочие девахи!» — сокрушенно говорила жена Пирса. «Может, у них и морали-то никакой? Да каких он лез? Другие сами к нему прыгали. За 3 дня всех дворовых обошел и по соседкам направился!» Нанси прикрыла глаза, судорожно сжимая в ладонях кружку. Инквизитор торопливо ей отвара подлил. «А соседки чего?» — спросила я, уже точно зная корень проблемы. «А чего они?» — вздохнула женщина, открывая глаза и с тоской смотря на меня. «Когда такой мужик под юбку лезет, а на тебя какое-то странное наваждение находит, тут и мочи нет отказать». Но я о том не сразу же догадалась. 10 девчат уволила. Так он же чего выдумал? К одной в дом залез, вторую в ее же дворе поймал. А вчера вечером муж подруги моей давешней его привел. Говорит, прямо из койки вытащил. Жена его клянется, божится, что не хотела. Но едва он прикоснулся, как ее неведомая сила потянула. Я подругу много лет знаю. Мужа своего очень любит. Никогда бы себе такого не позволила. Да и не смотрит она на других. Вот тогда-то я и догадалась. Не сам мой миленок в такой разгул ушел. Сила колдовская его тянет и к нему притягивает. А Пирс что говорит?» — спросила я строго. Женщина руками развела. «Ничего он больше не говорит. Ест как вол, пьет ведрами, да пытается сбежать из дому. Мы с работниками его к кровати привязали. Он рычит, хрипит, а говорит, ничего не говорит». Я вздохнула. Не ладен будь этот Пирс. По всему интересно ему стало, как зелья мои работают. Так в них на бычков сила рассчитана. А он хоть мужик и крепкий, а человек. Вот и итог. Жена Пирса на меня умоляюще посмотрела. «За что такое проклятие, матушка Алисия? Чего я вам сделала плохого?» Я покачала головой. «Не проклятие это, а любопытство вашего муженька. Зелье я для бычков делала, чтобы стадо огуляли. А он испробовал, есть у того зелье в эффектах то, что коровки сами к бычкам идут. Вот и здесь сработало». Женщина удивленно на меня уставилась. «Это как же? Он теперь, пока всех девок на районе не огуляет, не усмирится? А мне что делать? Поубивают его мужики местные!» Я покачала головой. «Сегодня пятый день. На бычков зелье бы работало неделю, а на нем...» Я пожала плечами. «Мужчина он крепкий. Может, дней 10 протянуть, если без сил не упадет. А цепи его не сдержат. Поломают». «Так и выпускать его нельзя!» По новой завыла женушка. «Нельзя», — нахмурилась я. «Но хуже другое. Все, с кем он был...» И вот тут инквизитор, молчавший все это время, громко закашлялся. Я повернулась и увидела, как он смотрит на меня. Этот восхищенно ошарашенный взгляд. «Алисия, вот уж не думал, что вы можете приложить руку к столь стремительному росту горожан Аларма». Я на него глазами свернула, мол, помолчали бы вы, инквизитор. А он спокойно продолжал. «И ведь, что интересно, прибавление будет только женской половины!» Нанси побледнела. «О чем это он?» «Вы хотите сказать...» У нее лицо повело. «Зелье рассчитано на увеличение поголовья телок», пришлось проговорить мне. «Но и с пирсом оно, видимо, сработает». Женщина за сердце схватилась. «Как убрать эффект? Что делать?» Я покачала головой и сурово произнесла. «Убрать нельзя. Не богоугодно это дело. Раз уж так сотворилось, значит, высшим было виднее. А вот остановить процесс смогу». Я поднялась. «Лорд Арл, вы Нанси в себя приведите, а я соберу все необходимое, и мы с ней последуем к пирсу, успокоим его прыть». Успокоить пирса было трудно. Заставить выпить новый настой еще труднее. Его держали 5 крепких ребят, а он пытался мне глазки строить. Это хорошо, что наши ведьмовские заклинания и зелья на нас же не работают. Нанси я попросила не заходить в комнату. 3 часа мы с работниками боролись с пирсом, заставляли пить новый настой, сваренный мною прямо здесь. Фермер упирался, выл и даже мычать пытался. С кухни, где сидела его жена, раздавались судорожные рыдания. Отвар инквизитора потерял действие. Женщина больше не могла сдержаться и выла в унисон мужу. Я разрешила ей войти, только когда пирс наконец успокоился и заснул лечебным сном. Полчаса я рассказывала, как и что делать дальше. Расписывала порядок лечения, в какое время и как давать созданные мною микстуры и настои. Нанси внимательно слушала и кивала. Напоследок я попросила вернуть уволенных девушек. Уж они-то точно невиновны в излишнем любопытстве пирса. Нанси сидела, опустив взгляд и смотря себе в ладони. «А как же потом?» — спросила она тихо. «Что мне делать? Все рожденные девочки. Как с ними быть?» Я пожала плечами. «Я не отвечаю за глупость людей. В данном случае за глупость вашего мужа. Но знайте того, кто дан высшими силами, никто, ни вы, ни я, не имеем права лишать жизни. Они уже есть. Они уже живут в чревах своих матерей. Я не убийца. И участвовать в таком не стану. Вы же решайте сами». Нанси отвела взгляд. «А девушкам как быть? Они же в большинстве своем незамужние. Кто их с ребенком возьмет?» Я вздохнула. «Кажется, я прибавила себе еще работы. Я постараюсь решить это. Запишите мне имена всех, с кем был пирс. К ним припишите, замужем или нет. Имена мужей». Я дождалась, пока Нэнси мне запишет всех, забрала список и вышла из дома фермера. О том, что скоро эта история выйдет за пределы фермы пирса, я была уверена. «Много разговоров будет». Дойдут они и до инквизиции. И, кажется, кое-какой ведьме сильно не поздоровится. Это же не просто скандал. Позор. И я оказалась права. Весть пришла уже на следующее утро. Очень тяжелое для меня утро. Ведь я почти не спала. Я торопилась исправить дела пирса, за которые придется отвечать мне. Инквизиция не станет разбираться с глупым фермером. Отвечать будет ведьма, создавшая те самые зелья. Я все это понимала. едва вернулась домой, ни с кем не разговаривая, ушла в подземелье. Растопила старый камин, подвесила котелок и принялась за дело. За множество дел. Множество зелий. И все разные, с разным составом и действием. Я раскладывала травы, кристаллы, терла порошки и смешивала новые настои. В какой-то момент у меня перед глазами все начало мельтешить. Запахи трав смешались, а в ушах начало тихо звенеть. «Алисия!» — тихо позвали меня. Я оглянулась. На входе в мою каморку стоял инквизитор. Посмотрел на мое осунувшееся лицо, стремительно подошел и обнял. Я ощутила, как он дует мне в затылок и что-то шепчет. Волосы благостно потянулись к мужчине и обвили его шею. Дуновение дракона было прохладным и успокаивающим. Не прошло и минуты, как звон в ушах прекратился, и мне стало значительно легче. «Спасибо!» — с благодарностью прошептала я. Арл дуть перестал. Чуть отступил, подхватил меня за подбородок и приподнял, заглядывая в глаза. «Так-то лучше!» — сказал тихо и тут же властно добавил. «Говорите, что делать? Я буду помогать!» И хотя ведьма не склонна раскрывать свои секреты, я согласилась. Потому как сделать до утра такое количество зелий я бы просто не успела. Хотя даже не так. У меня какое-то доверие к Арлу появилось. И уважение. А еще искренняя, очень глубокая благодарность. А может, это не она, а тепло, что разливалось от прикосновения к Арлу и мысли о том, что вот он, дракон и инквизитор, стоит рядом со мной и готов помочь ведьме. А может, я для него уже не просто ведьма? Я запретила себе думать на эту тему и переключилась на создание зелий. Арл не переспрашивал, четко и уверенно делал то, что я говорила. Доставал, смешивал, приносил воды и подкидывал дров под котелок. Нагревал кристаллы и вместе со мной вкладывал магию в кипящий настой. Вываривал их до порошка, снова смешивал. Работать в четыре руки и с волосами-помощниками оказалось значительно быстрее. И хотя под утро глаза у меня от усталости закрывались, зато я с удовольствием смотрела на бумажные пакетики с зельями и бутылочки с настоями. На каждом мы написали и приклеили имена. Арл приобнял уставшую меня и доверительно тихо сказал: «Мы справились. Что дальше, Алиса?» Я прильнула к нему. Уже все равно было, что там подумает инквизитор, просто я едва на ногах стояла. А стоять, прижимаясь к дракону, было легче и приятнее. На всех пакетиках есть имена девушек. А те, кто замужние, имена и мужей. Сейчас летаю к Нанси, отдам ей все, она распределит по пострадавшим. Чем быстрее я это решу, тем лучше для меня. Инквизитор вдруг замер. Эти зелья, что мы делали, они уберут. Он запнулся, и мне показалось, что от дракона повеяло холодом. «Как вы могли подумать?» Слабо возмутилась я и тут же ощутила, как он облегченно выдохнул. Поторопилась объяснить. «Для девушек, что без пары, это зелье красоты и привлекательности. После него их и с детками замуж возьмут. А те, что замужние, им для гармонии, мужьям для понимания. Примут деток, как своих любить будут». «А слухи?» — спросил Арл. «Они же все равно пойдут». Я вздохнула. «А что слухи? С ними все решим». «С дождем отправлю тихий заговор. Он смоет воспоминания об этом случае. Скоро все позабудут эту историю. Разговоры стихнут», — сказала и устало выскользнула из рук инквизитора на стул. Даже волосы и те висели паклями. «Всего минуту. Отдохну и полечу». Арл покачал головой. «Вам нужно поспать, Алисия». «Мне нужно к Нанси», — вяло проговорила я. «С утра уже будет поздно, я это точно чувствую!» Арл подхватил меня на руки. «Вам необходимо отдохнуть», — сказал четко, разделяя слова. Я попыталась сопротивляться, но он внезапно поцеловал меня в висок. И от этого прикосновения по телу разлилась слабость. Глаза начали закрываться, а меня неумолимо потянуло в сон. Инквизитор прижал меня к себе, и я услышала, как он тихо и ласково проговорил: «Поспите, Алисия. Я сам слетаю к Нанси и все ей отдам и объясню». Больше я ничего не слышала. Когда я открыла глаза, солнце вовсю светило в окно, ярко освещая мою комнату. утро давно уступило место дню. Меня никто не стал будить. Я не слышала, как проснулись и вышли Инна и Смайлин. Не звала на завтрак Зилла. И, вероятно, я бы проспала еще, но мой сон потревожили голоса. Один из них, приглушенный, принадлежал Арлу. «Я уже сказал, леди Алисии не здоровится. Как только она придет в себя, то посетит главу Инквизиции Аларма». «Это не терпит отлагательства», — говорили ему громко и настойчиво. «Тише!» — хрипнул дракон. «Надо же, он заботится о моем сне!» «Кажется, вы меня услышали, я отчетливо сказал. Леди Алисия сейчас никуда не пойдет!» «Лорд Арл», — произнесли голосом городского инквизитора Брайана. «Не будем ссориться. Вы здесь не можете приказывать. Это Аларм, а не столица». «Вы, вероятно, позабыли. Я представитель высшей инквизиции». «И это вызывает у нас удивление», — вмешался Пирпс. «Вы сейчас идете против закона. Или у вас он чем-то отличается от общего?» Я не стала ждать, пока разговор перерастет в открытый конфликт. Вскочила, накинула халатик и выбежала из комнаты по пути, крикнув: «Я иду! Все в порядке!» Выскочила в коридор. Здесь стояли трое городских инквизиторов и Арл. Дракон тут же шагнул ко мне навстречу. «Алисия, вам не стоило вставать». Я покачала головой и обратилась к инквизиторам. «Я все понимаю. Дайте минуту, я соберусь и проследую с вами». Арл порывисто встал рядом, заглянул в глаза. «Ах, как заглянул! Пронзительно! Изучающе!» «Алисия, вы понимаете?» «Понимаю!» — прервала я его. «Это была моя ошибка. Я должна была проследить за тем, как пройдет процесс на ферме Пирса. Но я этого не сделала. И отвечать теперь мне!» На лице дракона заиграли скулы. Он сощурился, продолжая пристально смотреть в мои глаза, а потом твердо выдохнул. «Хорошо, я иду с вами». И, не собираясь слушать меня, повернулся к ожидающим инквизиторам. «Подождите немного, леди Алисия приведет себя в порядок, и мы проследуем с вами». «Вам совсем не обязательно, лорд Арл», — начал Брайан, как-то странно посматривая то на дракона, то на меня. Нечто то ли насмешливое или потаенно веселое было в его взгляде. Другие двое пересматривались и отводили глаза. «Обязательно!» Проигнорировав их переглядывание, спокойно заявил Арл. «Леди Алисия находится под моим пристальным наблюдением, и я должен быть в курсе всего, что с ней происходит». «Ну да», — с ноткой доброго сарказма протянул Пирпс. «В таком случае мы ожидаем вас у экипажа». Он кивнул остальным инквизиторам, и те, слегка поклонившись, покинули мой домик. «Я подожду вас здесь», — сказал инквизитор, обращаясь уже ко мне, и тихо добавил. «Я все доставил, леди Нанси. Она проследит, чтобы все приняли ваше зелье». У меня в груди разгорелось тепло. Впервые за все время с того момента, как умерла бабушка, я ощутила себя под защитой. И стало совсем не страшно появиться на глаза главе инквизиции города. Я вскинула голову и побежала по ступенькам в свою комнату. Если у главы инквизиции города и были ко мне какие-то претензии, то... В присутствии Арла высказывались они более чем в мягкой форме. Онтон, присутствующий здесь же, почти все время молчал, лишь сверлил инквизитора взглядом и на меня посматривал с интересом. Инквизитор города пытался старательно подбирать слова. «Вы же понимаете, леди Алисия, это скандал, такое дело. Щепетильное, я бы сказал». «Какое дело, инквизитор Дайтон?» — приподнял бровь Арл. «Мы находились в инквизиции уже более получаса, и я еще ни слова не сказала. За меня говорил исключительно дракон. А едва мне стоило открыть рот, как бросал на меня взгляд такой, что тот заставлял меня рот поспешно захлопнуть и молча слушать. Если я правильно понимаю, а я всегда понимаю правильно, медленно и отчетливо говорил дракон, то леди Алисия в точности исполнила договор. Вам бы радоваться. Теперь город не только фермерство поднимет, но и красавицами приумножится». «Уже через 16 лет Аларм прослывет городом самых красивых и роскошных женщин. Отбоя от отличных женихов не будет. Город начнет разрастаться и увеличиваться. А это новый приток людей, сил и, конечно, бюджета». Инквизитор, который до того хотел перебить и что-то сказать, так и застыл с приоткрытым ртом, ошалело дослушивая монолог дракона. А потом изумленно выдал. «Лорд Арл, вы издеваетесь? Какой приток? «Да поуезжают наши девчата! Когда так было, чтобы парни к девушкам переезжали?» «А вы за это не переживайте», — промурлыкал дракон. «А уж мы с леди Алисией постараемся». Инквизитора начала мелко потряхивать. «Так то через 16 лет! А сейчас? Вы представляете, что о нас соседи будут говорить? И не только соседи. Слухи быстро разлетятся. Моргнуть не успеем. На всю страну прославимся». «А что будут говорить?» — усмехнулся Арл. «Если вы за пределы города слух не вынести, то и знать не будут. А девчата родятся здоровые, красивые, умные, с большим потенциалом. С первым дождем сотрется память о том, что произошло. Никто не вспомнит, что за девчата и как все вышло. Я лично за тем прослежу. А вы постарайтесь, чтобы в город никто в это время не въезжал и не выезжал. Закройте все каналы сообщений до первого дождя». Инквизитор и мэр переглянулись. Онтон откашлялся. «Другого выбора у вас нет, Дайтон». Тот нахмурился. «И все же, леди Алисия, это непростительно для вас, и я настоял бы...» «Непростительно использовать магию в таких делах», — сурово резанул дракон. «Леди Алисия пошла навстречу городу. У нее был договор с мэром Онтоном. Спешу напомнить, что мэр Онтон выполнил свои обязательства без нареканий», — тут же вставил глава Инквизиции. Арл сощурился, смерив того надменным взглядом. «Вы правда думаете, что если бы Онтон запретил леди Алисии расширить земли, то я бы этого не решил?» Мэр бросил на него быстрый взгляд и кивнул. «Инквизитор Дайтон, я совершенно согласен с лордом Арлом. Леди Алисия, как всегда, проявила деликатность в решении вопроса и постаралась не ущемить интересы города. Она действительно могла бы обратиться к лорду Арлу и избежать всяких договоренностей. Однако леди Алисия отнеслась с уважением к моему правлению, мало того, пошла на условия договора, хотя и здесь могла бы отказать. Не ее вина, что фермер Пирс оказался более любопытен к плотским утехам, чем к своему делу. И это уже проблема города, а не леди Алисии. И если уж говорить о виновных, то необходимо ставить рядом с ней и меня». Такого поворота глава Инквизиции города не ожидал. Вяло пожевал губами и натянуто проговорил. «Кажется мне, что вы пристрастны к леди Алисии». Взгляд Онтона изменился. «Я не отрицаю. Как и к этому городу, к каждому его жителю. Именно поэтому я мэр Аларма. И я не стану смотреть на произвол Инквизиции, выставляющий обвинение, нет, не ведьме, а жительнице города только за то, что она не стояла над душой взрослого мужика, не способного дать таблетку обычной корове. Что было сложного? Сунуть зелье в нос? Тогда стоит и его привлечь. Это не леди Алисия огуливала тех барышень. Она в рот фермера ничего не засыпала. Так почему в это дело не привлекли Пирса? Или посчитали его пострадавшей стороной? Ха! По-моему, он очень неплохо провел время для пострадавшего. А может, вы с предубеждением относитесь к леди Алисии только потому, что вас с Пирсом связывает некое родство, и вы желаете снять с него ответственность за произошедшее?» В зале Инквизиции наступила тишина. Даже Арл не нашел, что добавить к горячей речи Онтона, и смотрел на того с уважением. Глава Инквизиции нервно сжал пальцы. Доля правды в словах мэра о родстве была. Правда, родство было более чем далекое. Жена Дайтона приходилась с троюродной сестрой двоюродной сестры жены Пирса. И обвинение, конечно, было притянуто за уши, но все же имело под собой хоть и шаткую, но основу. И если бы Онтон захотел, то определенно нашел бы умысел в действиях главы городской инквизиции. Что повлияло на следующее решение Дайтона, было сказать сложно. Возможно, он не захотел хоть как-то запятнать свою репутацию беспристрастного инквизитора, а может, просто не пожелал вступать в спор с мэром. Но несколько раз, сжав и разжав пальцы, инквизитор встал с кресла и провозгласил: «Обвинения с леди Алисией сняты под напором неоспоримых фактов ее невиновности. С фермером Пирсом будет проведена работа. Над всеми пострадавшими в этой ситуации девушками взят контроль». Он внимательно посмотрел на Арла. «Внутренних резервов Инквизиции даже совместно с комиссариатом, не хватит. Мы не сможем выставить такие границы. Следить за каждым не в наших силах. Кристаллы связи есть не у всех горожан. Их мы сможем заглушить, но все тропы из города не закроем. Я мог бы предложить запечатать город куполом до дождя. Считаю, это единственное правильное решение. Как вы думаете, лорд Арл? Это же в вашей силе? Дракон перевел взгляд на меня. Мне почудилась в нем глубокая озадаченность. Но он все же сказал. Это правильное решение. И совсем тихо проговорил. Надеюсь, дождь не заставит нас ждать. Мы все на это понадеемся, в тон ему произнес Онтон. На этом суд надо мной завершился. Потом мы проехали в башне с часами, и пока инквизиторы с Аралом ставили купол, я ожидала дракона внизу. Всего полчаса, и город стал закрыт для всех. А это значило, что ведьма и колдун остаются у меня до ближайшего дождя, и места в моем доме станет еще меньше. Но меня это совсем не расстраивало. Мне было хорошо от мысли, что Арл так горячо отстаивал меня. А потом мы ехали домой. Городская инквизиция выделила нам экипаж, чтобы довезли до места. Всю дорогу дракон зачем-то держал меня за руку. Это было приятно. Даже волосы улеглись красивыми волнами и нет-нет прикасались к плечу инквизитора и поглаживали его. Напрягало одно. Дракон ехал с озабоченным выражением на лице. «Арл!» — не выдержала я, когда мы двигались по дороге вдоль полей. «Я благодарна вам за помощь и защиту, но вижу, что вы обеспокоены». Он вздохнул. «Помощь и защита — малое, что я могу сделать для вас. Могу ли я в ответ чем-то помочь вам?» «Дождь», — сказал он. «Должен пойти как можно быстрее, потому как границы закрыты не только для горожан, но и для моих сообщений в Инквизицию. Это может очень нехорошо сказаться на всех нас. И если ведьмы вашего края умеют вызывать дождь, то самый раз это сделать». Вызывать дождь ведьмы моего края умели. Вот только не такое это простое дело. И далеко не факт, что даже усилиями четверых дождь разразится завтра же. Раздумывая об этом, мы и подъехали к воротам моего домика. Уровень прекрасного убирали до вечера. Во время ужина я рассказала ведьмам и колдуну о нашем визите в Инквизицию. И о том, что временно все они проживают у меня. Вельма нахмурилась. Альха и колдун странно переглянулись и ничего не сказали. И только Дендра весело хлопнула в ладоши. «С утра займусь гардеробом нашей Алисы. Давно хотела, а тут такой шанс. А еще я составила проект, как оформить комнату девочек в ангаре. Осталось только все закупить, и я могу приступить к работе». Инея и Майния ее радостно поддержали. «Уи-и-и-и!» И спорить с Вельмой никто не стал. Вечер мы провели в уютной компании, сидя все вместе в гостиной и слушая сказку. Потом также вместе укладывали детей. Мы с ведьмами и Зила девочек, а Ариси и Арл — мальчиков. И уже после этого снова все собрались в кухне, обсуждая, какой заговор применить, чтобы вызвать дождь. Пока мы решали, Альха и Вельма вышли на улицу, чтобы понять, насколько далеко от нас грозовые тучи. Вернувшись, старшая ведьма тяжело села у стола и покачала головой. «Семь дней, не меньше», — проговорила она. «И Вельма попытается сейчас проникнуть в природные стихии и проверить, можно ли воспользоваться ближайшими водоемами». «Быстрее никак?» — хмурясь спросил Арл. Альха развела руками. «Я просканировала ближайшие осадки от нас. Даже если ускорить воздушные потоки, сможем сократить дней до пяти, не меньше». Инквизитор стал совсем мрачным. «Это плохо». «Можно воздействовать на землю, заставив ее отдать влагу», — предложил Арисий. «И получить засуху на ближайшие 5 месяцев», — покачала я головой. «Даже после ливня мы не сможем восстановить поля. Влага уйдет и из посевов, они погибнут за сутки, и дождь им уже не поможет. А если и правда получится притянуть из ближайшего водоема?» Полюбопытствовала Дендра как раз в момент, когда входила уставшая вельма. Та покачала головой. Я просканировала. «Максимум, что сможем взять без ущерба для здешней флоры и фауны, это мелкий дождик». «А нам такой не пойдет», — протянула Альха. «Тут нужен ливень, так, чтобы лужи стояли и ручьи по мостовым бежали. Иначе не подействует. Испарение должно пойти хорошее. Что нам слепой дождик? Это не спасение. А если на максимум опустошим водоемы, поменяем баланс в природе? Высшие силы нам такого не простят. Тут нужно мягкое воздействие. Значит, остается только гнать тучи? С безнадежностью в голосе спросил инквизитор. Да, кивнула старшая ведьма. Прикрепить поддерживающее заклинание, чтобы по дороге не разлилось. Позже выявим, когда дожди у нас, и направим на замещение. Это единственный вариант, Арл поднялся. Альха, делайте, как вы сказали. Будем надеяться, что инквизиция за это время не обеспокоится моим исчезновением. Или все же дождь быстрее придет? Мы все переглянулись. «Моя помощь нужна?» — спросил инквизитор. Я покачал головой. «Сами справимся». «Да будут с вами высшие силы», — сказал дракон и вышел. На этом обсуждение закончилось. Арл ушел в сарай. А мы с ведьмами и колдуном направились в сад вызывать ближайший дождь.